Возможно, мы обряды знаем слабо. Возможно, мы их стали забывать. Но русская серебряная свадьба красивее не придумать, не сыграть. Серебряные свадьбы, не гаснущий костер. Серебряные свадьбы, душевный разговор. Не правда ли, что может быть красивей, чем этот край березовых лесов? Чем этот неотрывный от России обычай наших дедов и отцов? Серебряные свадьбы, не гаснущий костер. Серебряные свадьбы, душевный разговор. Остались в сердце вешние капели, остались в сердце трель соловья и 25 серебряных апрелей. Вас окружают словно сыновья. Серебряные свадьбы, не гаснущий костер. Серебряные свадьбы, душевный разговор. Не гаснущий костер. Серебряный.